Вытащив жалкую падаль, стянутую веревочной сеткой, они бросили ее во дворе прямо в лужу, образовавшуюся от растаявшего снега. Углекопы были так потрясены, что и не подумали задержать их. Они вернулись в приемочную и снова забаррикадировали дверь. Все узнали околевшую лошадь и с жалостью смотрели, как она лежит, согнув закостеневшую шею и прижав к боку голову. Послышались голоса: «Да это трубач! Право, трубач! Трубач!» Действительно, это был трубач. Бедняку спустили в шахту, но он так и не мог с этим свыкнуться. Всегда был скучный, вялый, работал без всякой охоты и, казалось, тосковал о солнечном свете. Напрасно боевая, старейшая лошадь в шахте дружески терлась о него головой, покусывала ему шею, стараясь передать ему частицу своего смирения, пришедшего к ней за 10 лет. Ее ласки только усиливали глубокую грусть трубача. Он вздрагивал всем телом, не принимая утешений товарища по несчастью, состарившегося во мраке. И всякий раз, когда они встречались в Квершлаге и фыркали, стоя на разъезде, казалось, они жалуются друг другу, старая лошадь на то, что она не помнит прошлое, а молодая, что не может его забыть. В конюшне они были соседями, стояли рядом у ясель, опустив голову или обдавая друг друга шумным дыханием. Они делились своими мечтами о солнечном свете, грезами, в которых им виделись зеленые луга, белые дороги, золотистые лучи, бесконечный простор. А когда трубач весь в холодном поту умирал на соломенной подстилке, боевая в отчаянии обнюхивала его, и ее короткие пофыркивания – похожи были на рыдания. Она чувствовала, как тело трубача холодит. Шахта отняла у нее последнюю отраду, друга, явившегося с далекой поверхности земли, еще овеянного такими славными запахами, напоминавшими старой лошади о невозвратной молодости и вольном воздухе. Заметив, что трубач не движется, бедняга заржала от страха и сорвалась с привязи. Мук за неделю предупреждал старшего Штейгера, что с лошадью неладно. Но кто стал бы в такую минуту беспокоиться о больной лошади? Господа начальники не любили поднимать лошадей на поверхность. А все-таки пришлось ее поднять. Накануне конюх с помощью 2 человек целый час увязывал веревками трубача. Потом впрягли боевую, чтобы дотащить труп до ствола шахты. Налегая на постромки, старая лошадь медленно шагала, волоча мертвого своего друга, по такому узкому штреку, что тело трубача ударялось о стенки, и камни раздирали его шкуру. Боевая устало качала головой, прислушиваясь, как шуршит по щебню влекомая ею тяжелая туша, которую ждали на живодерне. У клети боевую отпрягли, и она мрачным взглядом следила за подготовкой к подъему. Тело, обвязанное веревочной сеткой, втащили на решетку, прикрывавшую колодец для стока воды. Сетку привязали под клетью. Наконец грузчики кончили свое дело. Стволовой просигналил: «Принимай мясо!»